Глава 27. Женя всегда помнила тот день, когда познакомилась с Никитой. Она еще девчонка, а он уже крепкий, симпатичный подросток, на которого уж точно в школе заглядываются девчонки. Высокомерный, упрямый, уверенный в себе, вредный. Женя подбирала много слов, пытаясь обрисовать его характер, но не получалось. Как слепой котенок, она отметала плохое и каждый день приходила к Никите поболтать. Однако перед ее носом все чаще и чаще закрывалась дверь. Но если каждый день видеть его, то это же тоже счастье. Нет, не совсем. Женя мучилась и то придумывала поводы, чтобы поменьше бывать дома, то наоборот, сидела на кухне и ловила взглядом мимо проходящего Никиту. Она боролась со своим возрастающим чувством и проигрывала. Злилась, обижалась из-за отца, нарочно поддевала и никак не могла успокоить сердце. Когда Никита съехал, она тайно прорыдала 3 вечера, а потом стала учиться жить без него. Не пройдет он теперь мимо кухни. Можно не сидеть и не ждать. Не скользнет по ней резким взглядом, можно не готовить ответный насмешливый взгляд. Виделись они за последние годы несколько раз, и в какой-то момент даже удавалось убедить себя, что все прошло, но нет. Душа пылала, и бесконечное чувство безысходности «никогда, никогда не будет иначе» добавляло боли. Папа показывал фотографии Никиты, рассказывал о его успехах, гордился им. Женька впитывала эту информацию жадно и обещала себе в миллионный раз забыть и разлюбить. И после похорон сердце покрылось коркой льда. И, наконец-то, пришло долгожданное равнодушие. Она перебралась в Сочи и начала новую жизнь. «А потом тетя Катя сказала, что ты приедешь, и я поняла, что мне надо спастись». Именно поэтому я стала встречаться с Сергеем. Я надеялась, что он понравится, что так будет гораздо легче завтракать, обедать и ужинать с тобой за одним столом. Вот только нет спасения от этого чувства. Женя взяла мамино кольцо, надела его на палец и вспомнила, как незадолго до смерти папы призналась ему во всем. А он сказал: «Я знаю, давно это понял. В жизни не всегда бывает легко и просто, но ты замечательная и обязательно будешь счастлива».